Лейтенант Мордвинов. На курсах лейтенантов морской пехоты командование ценило Мордвинова, но в Кубрике его почему-то недолюбливали. Курсантам не нравился этот угрюмый, замкнутый в себе ефрейтор. Не пошутит, не улыбнется, спросишь его что-нибудь, только буркнет в ответ. Его побаивались немного, и даже старшины рот относились к Мордвинову с особым уважением. Объяснить, почему, так старшины не могли, но если их спрашивали об этом, они глубокомысленно намекали. «Мы-то уж знаем, что он такой, ну, как бы это сказать, в общем, не такой, как все». Это еще больше настораживало курсантов к «не такому, как все» человеку, и однажды подсел к Мордвинову один весельчак, сказал при всех. «Ты чего травишь, что на Оскольде служил?» «Я разве вру?» «Конечно». «Отшвартуйся», — сказал Мордвинов. «Ишь ты, вычитал словечко», — съязвил курсант. «А сам, наверное, и море-то с берега только видел». «Я тебе сказал, отползи». «Да отползу, только не трави больше, что на флоте служил. Разве с кораблей ребята такие, как ты, бывают?» Мордвинов оправдываться не стал, но задумался. Почему все так? В экипаже Оскольда его не то чтобы любили особенно, просто относились к нему не хуже, чем к Платову или Русланову. Считали, что он скуповат немного, может нагрубить, но разве же он сделал что-либо плохое кому-нибудь? И не только на Оскольде, здесь тоже. Правда, они боятся моих ночных дежурств, когда я требую от всех образцового порядка в помещении, но ведь на то и дисциплина. Прежде чем приказывать, научись подчиняться. В этом залог воинской службы. Ну и спрашивается, какого черта этот парень придирается ко мне? Хотя нет, он, пожалуй, прав, и вот почему. Я стал уже не такой, каким был раньше. Во мне что-то изменилось. В лучшую или в худшую сторону я еще не могу понять. Во всяком случае, изменилось все очень сильно. Люблю ли я вообще людей? Да, я люблю их. Даже этого парня люблю. Он всегда веселый, хорошо шутит. Легко жить, наверное, таким людям. А вот мне... Как странно все. Рябинин взял меня из детдома, поставил на работу... Я жил не то чтобы прекрасно, но и неплохо, так же, как все. Мне иногда было очень тяжело, холодно, я уставал, от меня пахло рыбьим жиром, и это была счастливая пора. А вот теперь, сколько раз давал себе слово не думать о ней, забыть лицо, голос, походку, вычеркнуть ее из жизни, будто и не было ничего. Да и в самом деле, если и было, так у кого угодно, только не у меня. Легко сказать «забудь». А вот ты попробуй, забудь. Отсюда, наверное, и все остальное. «Эй!» — позвал он курсанта, который только что отошел от него. «Поди-ка сюда». «Ну чего тебе? Сядь». «Ты где служил?» «Уж нет того корабля, на котором я служил». «Погиб?» «На мине, ночью». «Значит, тонул ты?» «Сам понимаешь». «Вот и я», — сказал Мордвинов, — «тонул». «Плохое, брат, это дело, скажу я тебе, тонуть-то». Да уж, конечно, не банку варенья слопать. Как-то совсем неожиданно для самого себя Мордвинов рассказал историю гибели Оскольда, что было на новой земле, как построил плот и как подобрал его английский крейсер. О вареньке он умолчал, но и этого было достаточно. Собравшиеся одобрили рассказ, однако продолжали относиться к Мордвинову по-прежнему. Через несколько дней вся школа лейтенантов вышла на тактические маневры в гористые тундры, расположенные поблизости от фронта. Под командование каждого курсанта поступало 5-6 молодых солдат, с которыми он должен был выполнить боевую задачу, приближенную к боевой обстановке. Маневры сводились к цели обстрелять новичков и как бы устроить будущему офицеру экзамен, способен ли он вести за собой людей, каковы его тактические познания, сможет ли он преодолеть трудности своего первого боевого пути. Мордвинов все время, пока ехал на грузовике к линии фронта, испытывал какое-то волнение, которое казалось ему даже приятным. Это волнение усилилось, когда его вызвали в штабную палатку, разбитую на берегу покрытого первым литком озера. Откинув хлопающую на ветру промерзшую парусину, он вошел внутрь и доложил. «Курсант Мордвинов явился для получения задания». В палатке находились двое – начальник школы, высокий плечистый майор с тростью в руках, и посредник, лейтенант Ярцев, специально назначенный командованием следить за ходом учебных маневров. Майор проверил у Мордвинова часы компас, автомат и диски к нему, посмотрел, как подбита железом обувь, велел подтянуть ранец. «Товарищ посредник», — сказал он потом, — «дайте этому курсанту задание посложнее, ведь он у нас первый отличник в школе». «Ах, отличник», — улыбнувшись, ответил Ярцев. «Ну что ж, у меня есть один маршрут, по которому я сам прошел однажды в 41-м году». Он перебрал несколько запечатанных пакетов, взял из них один, лежавший в стороне от других, и протянул его Мордвинову. «На рассвете вы должны быть уже здесь. В столкновении с противником не вступать, но стараться больше собрать сведений о нем. Можете идти». Мордвинов отыскал своих бойцов. Это были молодые безусые юноши последнего призыва. Некоторые из них попали на фронт прямо со школьной скамьи. Недавно полученные шинели пузырились у них на спинах, они притоптывали по снегу громадными сапогами, согревая ноги. Мордвинов внимательно осмотрел их всех, приказал: «А ну, разувайся!» И все пятеро немного удивленно, хотя и покорно, стянули сапоги. «Конечно, так и есть», — грубовато сказал Мордвинов. «Чему вас дома учили? Вон только у одного портянки верно намотаны». Он тут же разулся сам, показал, как намотать портянки. «Чтобы лучше носка была», — объяснил он, — «ни одной толстой складки, а то вы на первой же версте пищать начнете». Мордвинов поучал неопытных бойцов, а сам видел, как одна группа за другой быстро снимаются с места, уходя во тьму полярной ночи. Тают на снегу длинные тени от их балахонов. «Торопится», — неодобрительно подумал он. «Боятся, что времени не хватит. Ну, пусть торопится». И он с деловитым спокойствием проверил еще снаряжение и продовольствие своих подчиненных, заставил убрать на оружие лишнюю смазку и только тогда хлопнул рукавицами. «Пошли, ребята!» Ребята сразу наддали ходу, стремясь не отстать от ушедших партий, но он придержал их. «Не спеши, нам еще далеко идти». При свете карманного фонарика он вскрыл пакет и вначале даже не поверил своим глазам. На маленькой, величиной с ладонь, но подробной карте чернела жирная черта линии фронта, а пунктир маршрута, по которому он должен был пройти сам и провести людей, вилял среди обозначенных ущелий, дотов врага и пулеметных гнезд. Когда посредник предупреждал его, чтобы уклоняться от столкновений с противником, Мордвинов думал, что имеется в виду противник условный, но оказывается... «Подойдите сюда», — распорядился он. «Вот здесь, видите, тянется глубокий каньон, через который мы должны перейти линию фронта. Проходы в каньон простреливаются вот с этих точек, что обозначены на карте. Нам надо как следует застегнуть маск-халаты, и мы проползем по снегу, как невидимки. Далее...» Он говорил и чувствовал, что того Мордвинова, какой был раньше, уже нет. «Есть Мордвинов другой, офицер, ответственный за судьбу этих пятерых юношей». Начальник школы поднес к глазам часы. Стрелки показывали половину одиннадцатого. Наступал хмурый полярный день. За откинутым пологом палатки кружился снег. «Все-таки», — вздохнул майор, — «я напрасно посоветовал вам дать Мордвинову самый сложный маршрут». Ярцев, ничего не ответив, часто затягивался папиросой. Лицо его посерело, щеки ввалились. Сверху палатки ему на голову осыпалась сухая изморось, но он словно не замечал этого. «Что за маршрут вы ему дали?» — осторожно спросил начальник школы. «Куда он ведет?» «В самое логово зверя», — ответил лейтенант. «Но там есть такие лазейки, что если этот курсант не сбился с верного пути, указанного в карте, он должен выбраться». «Однако же...» И майор не договорил, постукивая себя по колену тростью. Получался сухой деревянный звук. Вместо ноги был протез. Ярцев отшвырнул папиросу, надел ватник. «Если идти, — сказал он, — так идти сейчас, пока окончательно не прояснело. Я пройду по их следу, хотя бы до каньона». Он вышел, прикрепил к ногам широкие лыжи и легко оттолкнулся палками. За сопкой, которую он преодолел через гребень, начинался пологий спуск, тянувшийся на много километров. Ярцев минут 10 катился, почти совсем не работая палками. Снег лежал еще неглубокий, и на пути часто вырастали черные каменные зубцы. Быстро лавируя среди препятствий, лейтенант чувствовал, что спуск, конец которого скрывался за снежной пеленой, становится все круче и круче. Раз — крутой поворот полуплугом, здесь тропинка, резкий подъем и... «Вот сейчас начнут стрелять», — привычно сообразил Ярцев. «Та-та-та-та-та-та! Та-та-та!» «Так и есть. Это пулеметное гнездо немцы не убирают с весны прошлого года. Не останавливаясь, лейтенант миновал обстреливаемый участок, налег на палки, вкладывая в каждый шаг все свои силы. Скоро впереди выросли скалы, и, сняв лыжи, он короткими перебежками добрался до горловины каньона. Потом залег, набросав себе на спину побольше снега, долго оглядывался. Пулеметы молчали, а на одном выступе скалы была протянута длинная проволока, и на ней раздувались ветром 5 маск-халатов. И это молчание пулеметов, и этот дымок из трубы вражеской землянки, и эти вывешенные словно на показ балахоны, все это показалось лейтенанту зловещим признаком. «Если халаты их, — подумал он, — то где же шестой?» Сверху хлестанули огнем, снег перед ним прошила длинная очередь, заметили. И он стал отползать назад, потом тем же путем вернулся обратно. Когда вошел в палатку, майор как раз заканчивал разговор по телефону с базой. «Приказывают, — сказал он, — оставить до завтра на этом месте пост, а курсантам возвращаться». «Хорошо», — ответил Ярцев, — «но про 5 маск-халатов рассказывать не стал, только все время думал, их это были халаты или нет. Если их, то где же шестой?» 2 дня еще ждали. Потом койку Мордвинова, стоявшую около печки, занял один курсант. На 3-й день был зачитан по школе приказ, в котором Мордвинова объявили пропавшим без вести, и на этом основании его имя вычеркивалось из списка личного состава. Курсанты часто вспоминали своего погибшего товарища, и память эта была чистой и доброй. Все почему-то жалели его, ругали курсанта, который занял койку около печки. «Ишь ты, обрадовался», — говорили ему. От прежней неприязни к угрюмому, молчаливому ефрейтору со Скольда не осталось и следа. Теперь он казался всем хорошим парнем. На 6-й день во время лекции по ведению боя на прибрежной полосе дверь класса тихонько отворилась, и вошел Мордвинов в мятой гимнастерке и сильно стоптанных сапогах. Лицо его, грубое и обветренное, было почти коричневым. «Разрешите присутствовать на занятиях?» — спросил он преподавателя и, сев на свое место, в первую очередь спросил соседа. «Много без меня прошли? Потом дашь конспекты переписать? А какой черт мою койку занял?» Во время перерыва его почти на руках вынесли в коридор, заставили рассказывать. Мордвинов в этом смысле остался прежним, слова не выбьешь, и речь его была как стрельба из автомата, выпустит очередь и опять молчит до следующей. Ну и рассказал он таким путем примерно следующее. Вернулся еще вчера, но целый день продержали в разведотделе фронта, где давал собранные сведения. Побывал на хребте Муста-Тунтури, посмотрел, как устраиваются зимовать гренадеры, ничего, устраиваются с комфортом, водопровод, утепленные блиндажи, электричество. Все 5 человек, ходившие с ним, вернулись невредимыми, их представляют к награде медалями за отвагу. «Ну а тебя?» «А меня не знаю, не интересовался». Его представили к ордену Красной Звезды, и в этот же день он получил сложенное треугольником письмо от 5 новых друзей, которых приобрел за линией фронта, в снегу, деля с ними поровну последний черствый сухарь. Заканчивалось это письмо так: «А еще, дорогой товарищ Мордвинов, сообщаем вам, что благодарны остаемся за науку и хотели бы служить под вашим смелым командованием». Мордвинов прочел письмо и впервые за все эти страшные дни подумал о Вареньке, далекой и недосягаемой. Но на этот раз подумал как-то легко, без боли. После перемирия с Финляндией наступление в Заполярье сразу приблизилось, и перед школой была поставлена задача офицеров морской пехоты, которые необходимы для будущих десантов, выпустить досрочно. В связи с этим командование решило присваивать курсантам при выпуске звания не лейтенантов, как предполагалось в начале, а лишь младших лейтенантов. Учебные программы, однако, не сокращались, и теперь приходилось заниматься по 16 часов в сутки, 10 в классах, а 6 под открытым небом, в пургу и холод, с обледенелым оружием в руках. По ночам, когда усталые за день люди спали мертвым сном, их вскидывали с коек боевые тревоги, и в сплошном полярном мраке они грузились на катера, бросались в стылую воду, шли на приступ воображаемых укреплений врага. Мордвинов, учившийся с самого начала на одни 5, сейчас занимался особенно много. Несколько дней, проведенных на Муста-Тунтури, показали ему, что офицер должен очень многое знать, чтобы быть настоящим офицером. Военному начальнику ошибаться преступно, ибо каждая такая ошибка будет стоить напрасной крови людей, вверенных ему страною. Якова ставили в пример другим. Он получал благодарности за свои успехи в ученье, и однажды начальник школы вызвал его к себе. «Мы сейчас будем готовить младших командиров», — сказал он. «Предлагаем вам остаться в школе для занятий с ними». Мордвинов отказался. Майор посмотрел ему в глаза и понял, что этому ефрейтору иная судьба, иной путь. «Хорошо, идите», — разрешил он. Скоро состоялся выпуск, и Мордвинову, единственному из всей школы, было присвоено звание лейтенанта.